Сейчас Дженни стало душно, в атмосфере зла и раздражения. Она поняла, что любит отца, любит и сестру, и хочет быть с ними. Она оценила их духовность и не знала теперь, как к ним подойти, как покончить с той двойственностью, в которой жила. Казалось бы, куда проще попросить Алису взять ее с собою к лорду Бенедикту. Там она могла бы получить совет, как приблизиться к отцу и сестре, не вызывая ревности матери. Но как просить сестру, как сказать ей «Лорд Бенедикт», обратиться к нему невозможно и стыдно, и страшно. Дженни решилась просить Николая. «Граф», — писала она, — «мне впервые приходится обращаться за советом и помощью к чужому и малознакомому человеку. Но вы не просто человек, вы ученый и философ, и вот к этому последнему я решаюсь обратиться. До сих пор я очень уверенно и самонадеянно вела линию своей жизни и была убеждаема постоянным в ней успехом, что веду ее правильно и именно так, как следует. Некоторый разлад в моей семье казался мне следствием детского нежизненного простодушия папы и сестры. Теперь же в душе моей ад, туда закрались сомнения, там я вижу многое, ах, как многое, не таким, как это мне казалось до сих пор, и выход найти, обрести хоть каплю мира я не могу. Я все больше раздражаюсь, и чем яснее понимаю, что мое злобное настроение доказывает только мою же неправоту, тем больше злюсь. И сама вижу, как змеи в моем сердце шипят и поднимают головы. К чему и почему я все это говорю вам, граф? Потому что образы лорда Бенедикта и ваш стоят передо мной неотступно. Только в вашем доме я впервые поняла, что жизнь может двигаться вперед добротой. И, странно, там, в доме лорда Бенедикта, я не ощущала особенно сильно его и вашего влияния. Даже почти изгнанная лордом из его дома, я зло смеялась, первые дни усердно отравляя жизнь Алисе и папе, но чем дальше, тем яснее я начинаю видеть ваши лица, и в моем сердце становится все печальнее. Я прошу вас, разрешите мне поговорить с вами. Вспоминая строгое и какое-то особенное лицо лорда Бенедикта в последний миг расставания, я не смею обратиться к нему с просьбой о свидании. Его величавость, не поймите меня дурно, я уверен, что она... отражение его души, а вовсе не внешний фасон, меня сковывает. Я не смею обратиться к нему и не могу себе представить, как обнажить перед ним язвы сердца. Я попрошу Алису передать вам это письмо, но никогда не решусь переступить порог того дома, где сейчас живете вы, потому что это дом лорда Бенедикта, и не смею просить вас приехать ко мне. Не откажите выйти завтра в 3 часа, в Торсо-сквер и поговорить со мною. Примите самое искреннее уверение в полном уважении к вам, Дженни Уотсфорд. Много скорбных размышлений стоило Дженни это письмо. Гордая девушка никак не хотела поддаваться, как ей казалось, слабости, и только ее незаурядный ум помог ей признать свои ошибки и сказать о них. Окончив письмо, Дженни вздохнула с облегчением. Она, по крайней мере, оставила за собой некий Рубикон. Ей казалось, что она захлопнула дверь какого-то чулана в своей душе, темного и неприятного, и может не заглядывать туда несколько часов. Оставалось еще одно — просить сестру передать письмо. И на деле это оказалось гораздо труднее. В своем сердце, каком-то размягченном, когда писалось письмо, она точно раскрыла объятия Алисе. Но, как только Дженни услыхала, как говорит сестра с отцом, услыхала ее голос, полный беспредельной доброты и ласки, она мгновенно вспомнила давешнюю сцену у балкона, ожившую до боли четко и ясно. Потрясенная вспомнившимися словами Алисы, Дженни первым делом бросилась к письму, чтобы разорвать его в клочья, но вместо этого она закрыла лицо руками и горько по-детски зарыдала. Дженни, гордая Дженни, так много думавшая о своей красоте, Дженни, оберегавшая лицо от малейшего дуновения ветерка, не уронившая и слезинки, чтобы не испортить кожу. Дженни рыдала, забыв обо всем, кроме глубокой горечи на сердце. Чья-то нежная рука обняла ее, чьи-то горячие губы целовали ей руки, чье-то дыхание согревало ее, проникая в сердце, точно вытаскивая оттуда занозу. «Дженни, сестра любимая моя, дорогая, прости меня. Я ведь такая глупая, ты это знаешь. Прости, родная, я не сумела донести до тебя свою мысль так, чтобы ты, такая умная, поняла бы меня». Слезы сестры, такие необычные и вызванные ею, совсем уничтожили бедную Алису. Она готова была отдать самую жизнь, чтобы утешить сестру, и все же сознавала, что оскорбить лорда Бенедикта в своем доме не позволит. Все, что шло от него, было дороже жизни. Алиса умерла бы за сестру, но не могла изменить ему, ибо он-то и был сейчас центром ее жизни. Дженни ничего не отвечала, но под наплывом ее доброты затихла и вдруг почувствовала себя маленькой девочкой, прильнув к сестре, точно к доброй няне. Она молча, все еще чуть-чуть хмурясь, подала письмо Алисе. Та взглянула на адрес, ласково поцеловала ее еще раз и, спрятав письмо за корсаж, вышла из комнаты. Впервые Дженни почувствовала благодарность сестре, сожаление о внутренней разъединенности с нею. Пасторша же, избалованная тем, что к ее выходу в столовую в полдень Алиса подавала обильный завтрак, непременно с несколькими горячими итальянскими блюдами, теперь каждый раз раздражалась и оглашала дом руганью с кухаркой, не умевшей ей угодить. Ее так и передергивало всякий раз, когда Алиса садилась в элегантный экипаж и уезжала из дома, часто увозя с собой отца. Она долго пилила пастора, доказывая, как необходимо иметь свой экипаж, но, получив однажды железное вето, поняла, что должна покориться. Она, конечно, не покорилась и стала выпрашивать экипаж у тестя. Тот ответил ей, что охотно подарил бы ей лошадь, но сын запретил, а ссориться с ним он не хочет. Брат мужа, к которому пасторша обратилась с той же просьбой, дал ей такой же ответ. Бедная женщина стала бороться. Бороться с пастором, с каждым его распоряжением, приказанием, пожеланием. Поняв давно, что сгубила карьеру мужа и сама избрала скромную жизнь пасторши вместо блестящей и рассеянной жизни жены знаменитого певца, она вымещала на мужа свою ошибку. Не зная английских законов, она думала, что получит развод, а вместе с ним и половину состояния, и уедет за границу. Но все было против нее, а стать вне общества она не решилась. Так и шла ее жизнь в полном отдалении от мужа, который жил в своем кабинете и после рождения Алисы не переступал порога супружеской спальни. Пасторша, ища развлечений на стороне, все же вела внешне безукоризненную жизнь, и репутация ее была незапятнанной. Пастор соблюдал внешний декорум счастливой семейной жизни и не пропускал случая быть вместе с женой там, где этого требовали обычай или этикет. Его доброта и джентльменская вежливость с женой вводили всех в заблуждение. Да и кому могло прийти в голову, что, имея мужем одного из известнейших ученых, человека большого музыкального дарования и честнейшей души, можно быть недовольной своей семейной жизнью? Непостоянная в своих увлечениях пасторша часто искала новой влюбленности, но тщательно скрывала свои порывы от домашних, и Дженни, убежденная, что мать — жертва самодура отца, обожала мать вдвойне, стараясь вознаградить ее за холодность мужа. Но не так давно зоркие глаза Дженни стали кое-что подмечать, чего пасторше вовсе не хотелось, хотя она и старалась воспитать Дженни на свой лад, уверяя, что в Италии не скрывают своих чувств. Однажды Дженни нечаянно столкнулась с матерью, когда та под густым вуалем выходила из подъезда чужого дома вместе с малознакомым мужчиной. Ни мать, ни дочь не произнесли ни слова за всю обратную дорогу. Дженни дома молча прошла к себе. За обедом она, правда, уже овладела собой и старалась отвечать обычным тоном, но в сердце ее уже не существовало алтаря. Поверженный кумир перестал держать ее в своей власти. Дженни не плакала, не стонала, она охладела сразу, и пасторша поняла, что свое любимое дитя она теряет. Но и сейчас она не признала своих ошибок. Она хотела, чтобы Дженни принимала ее манеру жить как единственно правильную и возможную. Избалованная привязанностью Дженни, пасторша не могла смириться с одиночеством в семье и решила соблазнить ее проектом блестящего замужества. Не одну бессонную ночь она обдумывала ситуацию. Она легкомысленно перебирала молодых людей и пожилых лордов, знакомых и незнакомых, и успокаивалась к утру на том, что найдет Дженни жениха с состоянием, именем и блестящим положением, и тем вернет себе дочь. Так и жила семья пастора, и никто не сознавал, кроме самого отца, что смерть уже нашла дорогу в их дом.